Глава 10. Послав докладную записку в ЦК партии, Власов постепенно, без всякого шума, подготовлял комбинат к работе в новых условиях. Единственным человеком, с кем он делился своими сокровенными мыслями, был Сергей Полетов. По вечерам они подолгу засиживались в кабинете Власова. Алексей Федорович бродил по кабинету, беспрестанно курил, говорил оживленно, с увлечением. «Понимаешь, Сергей, было время, когда требовалась строгая централизация, иначе не сумели бы создать мощную индустрию. Мы, тряпичники, как тогда называли текстильщиков, забили бы всех, потому что работали рентабельно, прибыльно. В ситцевой России выросли замечательные кадры текстильщиков. У нас был вековой опыт, которого не было ни у металлургов, ни тем более у авто и у авиастроителей. Теперь же мы поняли, централизация перешла в свою противоположность и мешает нашему движению вперед. Это верно, Алексей Федорович. Вот только люди, многие ведь привыкли работать по формуле, как прикажут, и не их в этом вина. Ведь сколько лет дисциплина, четкое оперативное исполнение ставилось превыше творческой выдумки. А теперь невольно думаешь, есть ли у нас руководящие кадры, которые смогут вести дело самостоятельно. Вспомните директора суконной фабрики на совещании и городском комитете партии. С такими далеко не уйдешь. Произойдет естественный отбор. Думаю, что исполнитель далеко не всегда был лишен творческой мысли. Кадров у нас, причем весьма квалифицированных, много. Нужно выявить их и целесообразно расставить. Все новые источники накоплений заложены только в промышленности, и нам не обойтись без деловых людей. Это должно стать нормой. Люди с широким размахом, умеющие считать копейку. Иначе ничего не получится. Верно. Столько развелось у нас бездельников с хорошо подвешенными языками, прямо какие-то профессиональные болтуны. Убрать бы их с дороги, развязать инициативу деловых людей и целых коллективов. Горы можно перевернуть. Власов улыбнулся. Вот именно горы перевернуть. А поначалу накопить такой фонд предприятий, чтобы за его счет расширить узкие места производства, внедрить малую механизацию и окончательно избавиться от ручного труда, установить машиносчетную станцию, механизировать учет, сократить лишних людей, ну и, конечно, устроить образцовую поликлинику, обеспечить всех отдельными квартирами. Новые детские сады, большой пионерлагерь. Работаешь честно? Получай бесплатную путевку и еще деньги на дорогу, если нуждаешься. Отдыхай, лечись, с веселым настроением приступай к работе. Мечты, мечты, где ваша сладость? Ничего не мечты, абсолютно реальные задачи. Дай нам право организовать работу по-новому, и мы покажем земли вращение. Раздался телефонный звонок. Власов поднял трубку. Здравствуйте, Дмитрий Романович. Я слушаю, слушаю. Власов покраснел от волнения, на лбу у него заблестели капельки пота. Полетов у меня. Мы с ним как раз разговаривали об этом. Сейчас же приедем. Положив трубку, он долго молчал, словно прислушивался к внутреннему голосу. Потом вдруг вскочил. Наконец-то! Да здравствует разум! Вот тебе и мечты, и реальность. Что, Алексей Федорович, есть решение? К вашему сведению, дорогой товарищ, райком получил рекомендацию Центрального комитета партии и Совета министров СССР, торжественно объявил Власов. Ну, ряду предприятий, в их числе и нашему комбинату, разрешено перейти на новые формы планирования и в порядке эксперимента организовать работу на новых началах. Вставай, Сергей Трофимович, поедем к Сизову. Власов хлопнул Сергея по плечу. «Эх, Серега, Серега, какое сегодня число?» «19 августа 1964 года со дня рождения Христова. Шути, шути, а дату эту все-таки запомни. Потом внукам рассказывать будешь». В райкоме Власов по нескольку раз перечитывал одну и ту же страницу постановления. что-то записывал себе в блокнот и тихонько шептался с Сергеем. Наконец оба кончили чтение. «Ну как?» — спросил с улыбкой Сизов. «Здорово. Больше, чем я ожидал», — ответил Власов. «Но знаете, Дмитрий Романович, для того, чтобы успешно выполнить это решение, нам кое-чего не хватает. А именно, прежде всего, денег. Денег на капитальное строительство. На этот год нам ничего не запланировано, ни одной копейки, хотя мы настоятельно просили. Второе. Нам необходимо расширить приготовительные цехи. Помогите, пожалуйста, получить в Моссовете разрешение на двухэтажную новостройку. При небольших затратах мы получим около 900 квадратных метров дополнительных производственных площадей. Вы сами понимаете, что это значит для нас». «Погодите», — остановил его Сизов. «Попробуем решить вопрос, не откладывая дело в долгий ящик. Я сейчас же свяжусь с руководителями Моссовета. Допустим, разрешение на новостройку получим, но у вас нет ни проекта, ни сметы, и потом где вы возьмете деньги на строительство? Дмитрий Романович, вы нас недооцениваете. Проект и смету мы составили давно, еще 2 года назад, и в ожидании лучших времен положили на полку. А вот денег действительно нет, и я не уверен, что Боков сумеет выкроить их в своем хозяйстве. Давайте сначала получим разрешение на новостройку». Сизов позвонил заместителю председателя Моссовета и быстро договорился с ним обо всем. «Даже не верится», — воскликнул Власов. «А вы куйте железо, пока горячо. Завтра же напишите просьбу в Моссовет, а проект и смету представьте в архитектурное управление города на утверждение. Теперь о деньгах». Сизов потер руками виски, задумался. «Попробуем уломать ваше начальство», — сказал он и снова взял трубку. На этот раз никакие уговоры секретаря райкома не помогли. Боков категорически отказался выделить комбинату 50 тысяч рублей на капитальное строительство из резервов текстильного управления города. «Оказывается, упрямый мужик этот ваш начальник. Такого легко не обломаешь», — сказал Сизов, закончив разговор. «Дело не в упрямстве, а в ограниченности», — поправил Власов. «Человек не понимает, о чем идет речь. Что ж, обратимся в банк за кредитом». Этот день был на редкость удачным для Власова. Директор банка сообщил, что имеет распоряжение правления Госбанка СССР открыть кредит предприятиям, включенным в особый список. На следующий день после работы в красном уголке ткацкой фабрики собрались члены парткома, командиры производства, многие коммунисты. Сергей смотрел на заполненные ряды стульев и с удовлетворением думал, что сегодня пришли все приглашенные. Люди сидели молча, сосредоточенно. Слово предоставили Власову. Он встал и со свойственной ему деловитостью коротко, ясно рассказал о рекомендации Центрального комитета партии и Совета министров СССР. Потом перешел к практическим задачам. Задач этих было немало, но Власов остановился на основных. Прежде всего, чтобы быть достойными доверия оказанного коллективу, нужно взяться за учебу. Без серьезных экономических познаний нечего и думать о том, чтобы справиться с поставленными задачами. На комбинате будут организованы курсы по экономическим и финансовым проблемам. С начала третьего квартала все 3 фабрики и 18 цехов переводятся на подлинный хозрасчет. Они будут заключать между собой договоры на поставку своей продукции, платить санкции и штрафы за несвоевременную поставку и за плохое качество. Отныне работники фабрик и цехов будут получать прогрессивную оплату за реализацию продукции и по экономическим показателям. Через 2 месяца комбинат перейдет на выработку товара, нужного потребителю, и поставляться этот товар будет прямо магазинам по прямым договорам. На комбинате будет действовать постоянный художественный совет. Без утверждения санкций художественного совета ни один образец не может быть внедрен в производство. Фабрикам и цехам следует составить план организационно-технических мероприятий по полной ликвидации ручного труда. В скором времени начнется строительство двухэтажной новостройки и расширение подготовительных цехов ткацкой фабрики. Все, в том числе и материальное благополучие коллектива, зависит от нас самих, от нашего умения вести хозяйство. Кто не поймет новых задач и не сумеет перестроиться, пусть не обижается, пусть пеняет на себя, если окажется вне нашего коллектива, заключил Власов. Некоторое время в красном уголке было тихо, все молчали. Люди задумались. Шутка сказать, предстояла ломка укоренившихся годами навыков и привычек, перестройка всей работы. А когда заговорили, стало ясно, что все думают о конкретных делах, у каждого есть свое мнение, каждый не раз думал о перестройке, о необходимости работать по-новому. С заседания партийного комитета расходились в приподнятом настроении, обменивались впечатлениями. «Вот тебе и риск», — говорил один. «Сколько мы ворчали по углам, когда Власов приказал заправлять невыгодный ассортимент, и потом, когда лишились прогрессивки». «Кто знал, что дело примет такой оборот», — отвечал другой. «В том-то и фокус, что нужно знать». Талант настоящего руководителя заключается в предвидении. Художница Валентина Федоровна получила указание отобрать образцы для выставки, только из тех, что имеются в наличии на складе. А то мы все мастера блеснуть на выставках, было сказано Власовым. Остаток времени прошел в невероятной суете, но к сроку успели. Молодец, Алексей Федорович, утер нос чинушам. Ну, знаешь, он с таким же успехом мог и голову сломать. А во дворе комбината, собрав вокруг себя народ, митинговал мастер Степанов. Комбинат наш всегда славился своими делами. В первую империалистическую наши рабочие вывезли на тачке сына хозяина, молодого Шрайдера, свалили его в канаву. В 17-м году наши дружинники участвовали во взятии Кремля. Я тогда мальчишкой был, но все помню, как со знаменем красным вышли из ворот и с песней пошли к Кремлю. Вот там, — Степанов показал рукой, — где сейчас контора, женщины организовали перевязочный пункт и оказывали помощь раненым. Во время НЭПа все как один восстали против передачи фабрики в концессию иностранцам. Покойный Трофим Назарыч Полетов, отец Сергея, кричал на митинге, что этому не бывать, не затем мы свою кровь проливали на гражданской войне, чтобы буржуи опять сели нам на голову. Он только что демобилизовался из Красной Армии и ходил еще в Буденновке. Рабочие сами взялись тогда за дело, выдержали большую конкуренцию и победили. Неудивительно, что и теперь нам доверили большое дело. «Хвастун же ты, Степанов», — сказал кто-то. «Не грех и прихвастнуть малость», — не смутился старый мастер, — «когда дела идут хорошо». Фоторепортер выполнил обещание. Портрет Леонида напечатали в «Вечерней Москве». Лаборантка Галя, хитро улыбаясь, спросила. «Видели, Леонид Иванович?» «Что? Будто не знаете. В жизни вы красивей и помоложе. Понятия не имею, о чем идет речь». «Да чего скромный человек, Леонид Иванович? В вечерке напечатан ваш портрет рядом с транспортером». Она достала из кармана пальто газету. «Вот. Инженер комвольного комбината Косарев Л.И. сконструировал новый транспортер, избавивший рабочих от изнурительного труда таскать по этажам тяжелые ящики. Но как? Нравится? Дайте сюда». Леонид выхватил из рук лаборантки газету, стал разглядывать снимок. «Правда, в жизни вы лучше?» — не унималась Галя. «Смотря на чей вкус». Снимок был не очень четкий, но узнать Леонида было можно. «Видела ли уже она?» Сунув газету в карман, Леонид поднялся к себе. «Удивительно». Ему и в голову не приходило, что от такого пустяка, как портрет на страницах газеты, может подняться настроение. Он надел халат, сел за чертежный стол. Разместить монорельс в старых корпусах комбината оказалось делом не таким легким, как он думал. Но сегодня он твердо знал, что доведет дело до конца. Раздался телефонный звонок. Леонида вызвали к директору с чертежами монорельса. Леонид надел пиджак, пригладил волосы, свернул в трубочку чертежи и пошел к Власову. «Здравствуй, Леонид Иванович, садись». Власов показал рукой на кожаное кресло. «Давненько мы не говорили с тобой, вот и захотелось знать, как идут твои дела». «Со скрипом, но идут». Посмотрев чертежи, Власов спросил. «Кстати, Леонид Иванович, ты видел газету?» Власов достал из ящика письменного стола номер газеты с портретом Леонида. «Я очень рад за тебя». «Спасибо». «Надеюсь, у тебя все нормально?» — спросил Власов, уловив в голосе молодого инженера невеселые нотки. «Как вам сказать?» Леонид замялся, покраснел. «Алексей Федорович, вы давно обещали мне квартиру. Я тогда еще студентом был». «Помню, конечно. Я своих обещаний не забываю, но, сам знаешь, сейчас ничем не могу помочь. Через год дам тебе отдельную квартиру из двух комнат, если ты к этому времени обзаведешься семьей. Мне бы хоть одну комнату. Разве тебе так уж плохо у Полетовых?» «Совсем даже неплохо, но совесть тоже надо иметь. Сколько времени можно стеснять людей? У меня ведь отец инвалид». «Потерпи немножко, Леонид Иванович. Скоро начнем строить собственные дома. Ты с Иваном Васильевичем первые кандидаты на двухкомнатную отдельную квартиру в первом этаже. И очень прошу, ускорь приготовление чертежей на детали. Скоро районный партийный актив. Надо рассказать хозяйственным и партийным руководителям предприятий о том, над чем мы работаем и какая помощь нам требуется. Чертежи на 100 наименований уже готовы. Остальные закончим в течение месяца. Раньше невозможно. Объем работы большой». Вечером Леонид допоздна проверял чертежи, изготовленные студентами. Он больше всего боялся подвести Власова. Уходя, он увидел свет в окнах парткома и зашел туда. Сергей писал что-то, нагнувшись над столом. «Привет, труженик», — сказал Леонид, поднял левую руку, трижды постучал ногой об пол. Сергей перестал писать, поднял голову. «Гляди-ка, веселый какой!» «А почему, собственно, мне не быть веселым? В газетах портреты печатают. Того гляди, скоро героя дадут. Тогда со мной не шути. Я и так со всем почтением. Подожди минут 10, пока я допишу страничку. Вместе домой пойдем». 10 минут — мелочь. Пылинка по сравнению с вечностью. Могу ждать и больше. Мне некуда больше спешить и некого больше любить. Однако у меня есть другое предложение. Какое? Пойдем куда-нибудь, посидим, выпьем. Словом, повеселимся. Ты что, белины объелся? Ничуть. Голоден, как собака. И вообще, знаешь, Серега, нельзя быть такими сухарями, как мы с тобой. Одна работа и больше ничего. А от работы, как тебе известно, лошади дохнут. На то они и лошади. Тебе хорошо. Нашел такую золотую девушку, как моя сестренка. Попалась бы тебе какая-нибудь злючка, посмотрел бы я на тебя. Поищи, может, и ты найдешь золотую. Сергей понял, что ему сегодня больше не удастся работать, спрятал бумаги в несгораемый шкаф, надел кепку. Пошли. По дороге в метро он сказал Леониду: «А я и не знал, что ты ученик и последователь Шерлока Холмса». «С чего это ты?» «Донесла собственная агентура». «Агентура», — фыркнул Леонид. «Контуженная у тебя агентура, все набрехала». «Фи, какое выражение! Совсем не подходящее для высокообразованного инженера. Да будет тебе известно, что агентура иногда может приукрашивать факты и события, но врать никогда». «Я серьезно спрашиваю». «И я серьезно. Сегодня интересовались твоей персоной. Пришел ко мне молодой человек, показал удостоверение и давай задавать вопросы, один любопытнее другого, и примерно в следующем порядке. Знаю ли я одного работника комбината по фамилии Косарев Леонид Иванович. Из какой он семьи, как работает, с кем общается и вообще чем дышит. В свою очередь, я тоже позволил себе поинтересоваться, чем, собственно говоря, вызван такой интерес к скромной персоне рядового инженера. Молодой человек долго мялся, но я ему напомнил, что здесь партийный комитет, и они обязаны помогать нам лучше узнать свои кадры. Он смягчился и поведал невеселую повесть о том, что Леонид Косарев проявлял повышенный интерес к одному человеку с темным прошлым и не очень светлым настоящим. Косарев искал с ним связи. Человека этого зовут Юлий Борисович Никонов. Он недавно вернулся из отдаленных мест, куда выезжал не по своей воле. Косарев узнал место работы вышеупомянутого Никонова и направился туда. Мне все стало ясно. И я сказал чекисту: «Ищите женщину». Тот опешил и вытаращил на меня глаза. «Вы что? При чем тут женщина?» «Очень просто», — отвечаю. И чтобы ему стало ясно, даю подробную характеристику работающему на нашем комбинате инженеру Косареву, которого лично хорошо знаю. Не скупясь на яркие эпитеты, рассказываю, что Леонид Косарев такой и сякой, и талантлив, и скромен, в политическом плане устойчив, а его заслуги перед коллективом неисчислимы. И вкратце передал историю твоего знакомства с зеленоглазой красавицей. Ты с ума сошел? Как ты мог впутать в такую историю музу? По-твоему, из рыцарских побуждений я должен был обмануть представителя органов, занимающихся безопасностью нашего государства? Да ты не бойся, с твоей музой ничего не случится. Чекист сказал, что Никонов живет явно непосредством и, видимо, опять занимается неблаговидными делами. Но что дело не только в нем. В заключение он попросил не говорить тебе ничего, но как-нибудь внушить, чтобы ты впредь не интересовался Никоновым. Это может напугать всю компанию и помешать органам госбезопасности довести дело до конца. Нужно предупредить музу. Вот уж поистине, кого Господь Бог хочет наказать, того прежде всего лишает разума. Тебе доверили тайну, а ты... А если твоя муза замешана в этой грязной истории, этого не может быть. Почему не может быть? Ты ведь очень мало ее знаешь. Я прошу тебя об одном. Ничего не рассказывай ей о нашем разговоре. Не подводи меня и не затрудняй работу чекистов. Вообще-то, послушай друга, держись от нее подальше. Знаешь, Серега, или я безнадежный кретин и ничего не понимаю в людях, или она величайшая актриса и с блеском играет чужую роль. Пойми, она совершенно не похожа на обманщицу. Может быть, она капризная, своенравная, но не обманщица. Спорить с тобой не могу, да и незачем. Весьма возможно, что она действительно ничего не знает о махинациях этого жулика. Но все-таки будь осторожен. Видимо, чекисты взялись за Никонова всерьез, следовательно, развязка не за горами. Тогда выяснится все, в том числе и роль твоей красавицы.